Когда Нильс узнал, что его берут на Кулаберг и что сам Аист хочет нести его, он готов был прыгать выше головы. Это, может быть, и не очень высоко, но выше собственной головы не прыгнуть ни одному человеку. Наконец, все сборы и приготовления были закончены. Аист подставил Нильсу свой клюв, и Нильс вскарабкался по нему на спину господина Эрменриха. Вся стая вместе с Аистом, Нильсом и Мартином двинулась в путь. Только теперь Нильс по-настоящему понял, что значит летать. Дикие гуси не могли угнаться за Аистом точно так же, как когда-то Мартин не мог угнаться за дикими гусями. К тому же господин Эрменрих хотел доставить Нильсу как можно больше удовольствий, поэтому он все время проделывал в воздухе разные фокусы. Он просто превзошел самого себя. То взмывал к самым облакам и, расправив крылья, неподвижно застывал в воздухе, то камнем падал вниз, да так, что казалось, вот-вот разобьется о землю, а то принимался вычерчивать в воздухе круги, сначала широкие, потом все уже и уже, сначала плавно, потом все быстрее и быстрее, так что у Нильса дух захватывало. Да, это был настоящий полет. Нильс едва успевал поворачиваться, чтобы отыскать глазами стаю Акки Кебнекайсы. Стая, как всегда, летела в строгом порядке. Гуси мерно взмахивали крыльями. И, не отставая от других, как заправский дикий гусь, летел Мартин.